Ограбили и вбили грабители, форы, фолочи!» Командор закрыл лицо ладонями и горестно затрясся. Патрульные остановились молча, глядя на горюющего Грязнулю. «Что стряслось, уважаемый?» — не выдержал один из стражей. «Обокрали! Ограбили!» — с надрывом запричитал Олег. «А ведь говорили, что эта дорога безопасна! Все ведь пограбили! Все 2 миллиона уфили! Горе-то какое!» «Подожди, отец! Какие 2 миллиона? Что случилось? Расскажи нам, мы поможем!» После слов про 2 миллиона у троицы алчно заблестели глаза. Видимо, более легких денег в своей жизни они никогда не зарабатывали. «Ограбили, унизили и вбили!» «Да подожди ты истерить!» — перебил причитание Олега один из троицы. «Ты давай рассказывай, кто это был, как они выглядели и куда отправились, если хочешь вернуть свои деньги». «Да, да, конечно!» Слегка успокоился Олег. Про деньги уже можно было забыть. Олег это явно понял, глядя в заинтересованные лица патрулирующей троицы. «Туда они двинулись 10 минут назад. Гоблинфа и человек. У них 2 лошади и телега со слом. В ней-то лежали мои кровные». Олег вновь прикрыл лицо ладонями и затрясся. Троице большего знать и не нужно было. Они сорвались с места, пустив лошадей в галоп. Командор поглядел им вслед, недобро улыбнулся обезображенным ртом и попробовал встать. Получилось довольно плохо. Командор простоял на своих двоих 3 секунды, а после упал в придорожную пыль. Сильное головокружение не позволяло в полной мере использовать прямое хождение. Командор поднялся на карачки и медленно пополз в сторону выброшенного ботинка. Несмотря на все неудобства и ощущение дискомфорта, тюремный ботинок занимал его сильнее всего остального в мире. И через какие-то жалкие несколько минут заветный башмак находился в руках командора. Он вернулся на обочину дороги и уселся на нее, обняв башмак. Положить его было некуда. Сумки предусмотрительно забрал Таран, а посему необходимо было во что бы то ни стало его дождаться. Командор не знал, что случится с ботинком в случае смерти, и проверять не очень-то и хотелось. Через 2,5 часа к огромной луже на полном ходу, пыхтя словно паровоз, приближался Таранкин. «Стой!» — из последних сил заорал командор. Таранкин остановился перевести дух. Он тяжело дышал и в грязном незнакомце не признал подельника. «Тебе чего нужно, хипстер?» Командор только осознал, что волшебный пластическо-хирургический удар музы изменил его до неузнаваемости. Командор был слегка сильно зол на подельника, а посему он решил немного поглумиться над товарищем. «Я не фипстер, я втарец-провидец. Будущее вижу, прошлое твое знаю. А зубы тебе, видимо, довольные клиенты выбили». Егор заржал, глядя на грязного пройдоху. «Зря ты, Егор, смеешься. Я ведь все про тебя знаю. Вот, например, дочь у тебя имеется, и ты сейчас от нее спешишь. Проблемы у тебя большие недавно были, а спешишь ты к человеку, который помог ей и тебя выручил». Таран от удивления открыл рот. Он вообще был падок на различного рода чудеса. А здесь старец, который знает все обо всем. «Прости, дед, я с удовольствием бы с тобой поболтал, но очень тороплюсь. У меня там дело важное». «Знаю я твое дело», — ухмыльнувшись, произнес хипстер. «Торопиться некуда. А приходов ли твоего командора?» «А вы про командора все знаете?» — поразился Егор. «Не тупи, Таран, я и есть командор», — не сдержался Олег. «Чего ты мелешь? Я прекрасно помню, как выглядит командор». Взгляд Дутлана запылал праведным гневом. «Выглядел», — сухо пояснил хипстер, — «до встречи с музой. Она такие чудеса вытворяет в плане пластической хирургии». Теперь до Тарана дошло, кто перед ним сидит. Физиономия подельника непроизвольно растянулась в улыбке. «Значит, муза тебя отрихтовала? А с деньгами что? Забрали!» Таран закатился смехом. «Командор, это уже тенденция!» Отсмеявшись, произнес Егор. «До последнего времени вас только обували, а теперь еще и бить начали!» «Очень фмифно!» — возмутился Олег. «Офень!» — передразнил Олега Таран и вновь закатился в приступе смеха. Тенденция и вправду складывалась не в пользу командора. Мало того, что его обобрали, так еще и отрихтовали. Радовало одно — игла Соломона, артефакт, не имеющий цены в этом новом мире, в данный момент находился в его руках. «Таран, мне очень фигово! Ходить не могу, голова кружится!» «И очень зубы болят. Нет ли у тебя зелья здоровье поправить?» «Поправить здоровье не твой вариант. Тебя на перерождение запускать нужно. Ты и зубы себе вернешь, и от боли избавишься. А так, ну подлечим мы тебя сейчас. Опухоль эта не скоро спадет. Дня за 3, за 4. И зубы у тебя не вырастут, пока ты не переродишься. Так что для тебя, Олежка... «Дорога одна!» Немного поразмыслив, командор принял единственно правильное решение. «Ладно, перерождение так перерождение. Только вот в то!» Командор протянул подельнику рваный грязный башмак. «Береги его, как финицу ока!» «Как финицу?» — удивленно переспросил Егор. «Вот эту рвань? Видать, Олежка, муза тебе сильно мозг-то помяла!» «Таран!» «Я тебе все потом объясню. Поверь, ты будешь в восторге. А сейчас поменьше разговоров. Все болит». «Ладно, и где мне тебя искать?» Задал резонный вопрос Егор. «Город Левбов, знаешь?» Таран отрицательно покачал головой. «Дай карту». Егор достал одну из карт мародеров и передал ее Олегу. «Фот, гляди, я появлюсь в этой маленькой рощице». Ткнул Олег пальцем в карту. «Придешь к Мефту, пошуми, и я тебя найду». На этом прелюдии были закончены, и Таран услужливо снес голову командору. Спустя 1.5 часа О'Бентер возродился на дереве. А если уж говорить правильно, на ветке, не самой толстой, но и не самой маленькой. Первая попытка закончилась падением с приличной высоты, потерей уровня и темнотой, с тем же надоевшим циферблатом. Вот только отсчет начинался с 1 часа 35 минут. Вторая попытка закончилась, как и первая. В принципе, на ветке можно было удержаться, если бы не одно «но». Приступы боли, они приходили спустя 2 секунды после появления, и вот с этим моментом Олег не мог справиться. Следующая попытка подарила на раздумье 1 час 45 минут, и Олег в полной мере воспользовался этим временем. Он тщательно продумал план действий, и когда циферблат отсчитал положенное время, командор зевать не стал. Он рухнул на ствол ветки и обнял ее всеми конечностями. И когда он это проделал, волна боли захлестнула его. На этот раз Олегу повезло. Он удержался. Как долго он лежал на ветке, командор оценить не смог. Но когда ему стало легче, он черепашьими шажками начал передвигаться в сторону кроны. На кроне дуба виднелось заветное дупло, а в дупле том удобно расположился небольшой ларец, поверх которого лежало золотое кольцо с черной полосой посередине. Спускался Олег довольно долго, потому как скалолаз, а точнее древолаз, он был никакой. На все злоключения с деревом ушло около 5 часов игрового времени. По прикидкам командора, Таран сейчас должен был подходить к Ригану. Еще 40 минут прогулка по городу, потом порталом в Лебос – и 1.5 часа добраться до заветной рощицы. Таран должен был появиться 2-3 часа, и командор в неглиже удобно устроился под сенью могучего дуба. Расчеты Олега оказались неверны. Таранкин объявился через 6 часов. Как назло, к вечеру задул холодный ветер, и начался ливень. Таран нашел командора темной ночью. Он сидел возле того же дуба, голый, замерзший и злой. Недолго думая и не особо слушая претензии подельника, Егор укутал командора в какой-то огромный кусок материи, погрузил его на плечо и уволок в неизвестном направлении. Командор вырубился сразу, как только был погружен. Видимо, сильные нервные потрясения и череда перерождений дали о себе знать. «Вставай, командор!» — Проснись!» Таранкин тряс спящую тушку командора, стараясь привести подельника в чувство. «Да отвали ты, Егор! У меня сегодня очень трудный день выдался!» «Командор, у тебя трудный день позавчера выдался! Вставай, нужно поесть!» Олег внял словам подельника и нехотя принял вертикальное положение. Есть не хотелось, хотелось спать. Прохладная вода тоже ничем не помогла. Командор оглядел небольшой гостиничный номер и присвистнул. «Таран, это что за кукольное царство?» Номер и впрямь походил на кукольный домик. Кровать с завитками, авторская мебель с рюшечками. Складывалось ощущение, будто здесь проживала какая-то девочка-подросток или инфантильная барышня. Плюшево-няшный декор был щедро разбавлен розовым цветом. Даже не так. Декор был разбавлен всем обилием плюшево-розовых оттенков. «Таран, упаси Боже, ты что-нибудь со мной сделал, пока я спал!» «Да кстись ты, Олег! Ты в Лебосе был?» «Ну, был!» С недобрым прищуром ответил командор. «Видал, какая там благодать!» «И чего?» «Эта деревушка называется Вязи. Она находится в 10 километрах от города. Земля принадлежит голубым лилиям. Они на этом интерьере на всю голову отбитые. Вот и попала эта деревушка в лапы обожающего розовый цвет дизайнера. Да ты и сам все скоро увидишь». И Олег увидел. Деревушка Вязи представляла из себя пасторальную картинку. Настолько сладкую, что становилось приторно во рту. Аккуратные домики, богатые и качественно украшенные няшной резьбой. В декоре города розовый цвет был доминирующим. И даже самцы в городе были одеты как на подбор. В розовые штаны, розовую рубашку и даже розовые сапоги. Командор сплюнул, когда увидел этот шедевр гламурного идиотизма. «Знаешь, Таран, я вот сейчас смотрю на все это». Олег картинно провел рукой. «И всерьез думаю, что погибнуть в той рощице было бы намного правильнее. Ты на кой хрен меня сюда притащил?» «А куда я тебя потащу? Ночь ты бредишь, ботинок, ботинок. Я и устроился в первой попавшейся деревушке. Думал, проснешься ты, и мы отсюда слиняем». «Слиняем, даже не сомневайся. Вот только поедим и тут же дернем». Небольшой ресторанчик «Жито» расположился в центре няшной деревушки и был в ней самым лучшим. А лучшим он был, потому что был единственным. Кукольное убранство ресторанчика больше располагало для встреч с партнерами своего же пола, чем для посиделок нормальных мужиков. Но за неимением лучшего пришлось пользоваться чем дали. Обитательница, а точнее хозяйка ресторана, была гоблиншей. Олег прекрасно знал гастрономические пристрастия этих существ, а посему поинтересовался. «Скажите, уважаемая, а кашеварите тоже вы?» «Нет», — понимающе ответила хозяйка. «У меня повар имеется, и он очень неплохо готовит. Меню принести?» «Несите», — согласился Олег. Повар и в самом деле оказался на высоте. Подельники поужинали, попили чаю, и Таран вернулся к разговору о произошедшем на дороге. «Так чего там случилось, помимо расквашенной морды, потери зубов и денег?» «И кольца», — довольно добавил Олег. «И кольца», — согласился Таран. «Вот не пойму я тебя, Олег. Тебя ограбили, отмудохали, а ты счастлив, как никогда». «А это, дорогой мой Таран, потому что ты слабо представляешь, кто кого ограбил». Командор загадочно улыбнулся с самым зловещим видом. «Чего ж непонятного, тебя и ограбили, причем в очередной раз. И самое главное, жизнь тебя ничему не учит». Егор тяжко вздохнул. «Мне ведь даже не денег жалко. Слава богу, их было немного. Ты бы здоровье свое пожалел. Ты же на основном контуре, а все болевые импульсы передаются телу. Да и благословение твое личное помахало ручкой». «А кстати, где мой ботинок?» Командор пропустил нравоучительную лекцию Тарана мимо ушей и перешел сразу к делу. «Я надеюсь, ты его не потерял?» «Нет, не потерял. Я его просто выкинул». Лицо Тарана было настолько искренним, что командор не мог усомниться ни на секунду. Олег помрачнел лицом, представляя, какой путь ему придется проделать заново. Сначала Риган, потом несколько часов по старой разбитой дороге, и бог знает сколько времени на поиски. А не дай бог Егор избавился от ботинка в каком-нибудь людном месте. Все эмоции командора отчетливо читались на его лице, и Таран наслаждался этим зрелищем. «Да успокойся ты», — ощерился Дутлан. «Взял я тот ботинок, у меня он». Командор выдохнул с облегчением, а после воткнул стеклышко в глазницу и внимательно вчитался в информацию о Таране. «Сумрачный хаос. Дутлан. Обладатель иглы Соломона». Лицо само расплылось в улыбке. «А теперь отдай его мне». Таран поставил рваный ботинок на белоснежную скатерть, и приписка, гласящая о том, что Таран является хозяином заветной иглы, пропала. «А теперь убери его обратно в сумку», — довольно произнес командор. Таран непонимающе проделал требуемое, и, надо сказать, вовремя. В этот момент колокольчик на входной двери звякнул, и в обитель плюшевого храма гастрономии вошли два игрока, закованный в броню орк с двумя рукоятями из-за спины и рыжая девушка, хорошо знакомая командору. Это была Шан Ли. Ее трудно было с кем-либо перепутать. Рыжая приветливо помахала рукой, и Олегу стало ясно, что эта парочка здесь по его душу. Оставался один вопрос. Как они нашли их? Игроки подошли к столу, и Шан Ли без приглашения уселась на свободное место. «Вечер добрый, господа. Вот уж не думала, что у вас такие пристрастия, адмирал». Девушка картинно провела рукой, указывая на интерьер. «Милая, чем обязан такой высокой чести?» Без прелюдий начал Олег. «Пошептаться бы нам надо, милый генерал». «Командор!» — поправил ведьму Олег. «И у меня от Тарана секретов нет». Таран, не говоря ни слова, взял небольшой заварочный чайник и пересел за другой столик. Видимо, ему не был интересен этот разговор, а душевным покоем он дорожил сильно. «Сыкло!» — кинул ему вдогонку Олег. «Ну вот видишь, милый, а ты говоришь, нет секретов», — довольно приятным голосом произнесла ведьма. «А скажи-ка мне, мил друг, не путешествовал ли ты недавно по старой горной дороге, где-нибудь в районе Норкского леса? Ну или кто-нибудь из друзей твоих друзей?» «Ну, предположим, что друг моего друга, возможно, бывал в указанное время в указанном месте». «Это очень хорошо», — рыжая обворожительно улыбнулась. «А друг твоего друга не может поведать мне о судьбе одной вещицы?» То, что рыжая знала о его приключениях в горах, Олег уже понял, и отпираться смысла не было. Вот только конкретно какая вещь ее интересовала? Вот это был вопрос вопросов. Вещей там было много, и по большей части они были дорогие. «Что за вещь?» «Своеобразная вещица», — начала наводить тень на плетень мастерица подковерной борьбы. «Я бы сказала, весьма редкая вещица. Когда мы получили информацию о том, что она находится у игрока-человека невысокого уровня, я сразу тебя вспомнила. А после у меня был обстоятельный разговор со снеговиками, и они рассказали мне о неком командоре, пришедшем откуда-то из леса и чудом спасшегося от детей ветра». «Что за вещь?» — еще раз переспросил Олег. «А что, там было много вещей?» — непринужденно спросила рыжая. «Слышь, милая, я не собираюсь играть с тобой в угадайку». «А жаль!» — по-женски наслаждаясь, произнесла ведьма. «Ладно, хочешь без прелюдий, значит, будет без прелюдий. Расскажи-ка мне, мил друг, знаешь ли ты что-нибудь о небольшой дудочке? Мне точно известно, что она была в обозе у детей ветра». «И была, и знаю», — улыбаясь, ответил Олег. «Только вот почему ты думаешь, что я тебе эту информацию просто так отдам, душа моя?» «Можно и не просто так, Олег Евгеньевич Бендер. Можно и через «не хочу», через боль, через слезы. А можно и по-хорошему. Как говорится, ты мне, я тебе», — внес свое предложение Олег. «Если уж ты, Шан, потрудилась разузнать обо мне столько информации, то ты наверняка узнала, что угрозы на меня не действуют, рычагов давления на меня нет». «А Таран? А его дочь? Или ты считаешь, что они бессмертные?» «Тарана с дочкой, конечно, жалко». Олег почесал заросшую щетиной бороду. «Но я свой долг ему вернул, и дальше он самостоятельно будет разгребать свое дерьмо. А если тебе нужна информация о Свиристеле, то придется немножко потрудиться». Глава «Жемчужных драконов» недовольно глядела на командора, но, немного поразмыслив, она согласилась с его доводами. «Ладно, и чего ты от меня хочешь?» — сказала рыжая. «Ты с агентом обещала помочь». «Эта информация столько не стоит», — перебила командора девушка. «Да что за манера дурацкая!» — искренне возмутился Олег. «Ты дослушай хотя бы!» «Молчу, молчу», — играючи ответила рыжая. «Так вот, я хочу, чтобы ты меня лично свела с этим агентом и отрекомендовала меня в самом лучшем виде, чтобы он начал готовить документы, не дожидаясь всей суммы. Такое возможно?» «Я тебя сведу и отрекомендую, но по остальным пунктам ты будешь договариваться самостоятельно». Олег тяжело вздохнул. «Ты ведь ранее мне предлагала свести с этим агентом. И без всяких там расскажи да покажи. Так в чем отличие?» «Он довольно серьезный, дядька. И даже с моими рекомендациями не факт, что он вам поможет». «А теперь поможет?» «Я отца попрошу. Ему он не откажет». Рыжая мило улыбнулась. «А теперь твоя очередь». «Твоя дудка у Локи!» Скороговоркой выпалил Олег. Глава «Жемчужных драконов» выглядела растерянно. «Но как? Как он заполучил Свиристель?» «Это другой вопрос», — сухо ответил Олег. «Но если ты хочешь, мы по нему тоже можем договориться». «Спасибо, не надо», — рыжая, задумавшись, спросила. «Послушай, Олег, а человек, у которого Свиристель была изначально, это был ты?» «Нет», — честно ответил командор. «Этот человек сидел со мной в соседней клетке». О том, что он отправил бедолагу из соседней клетки на перерождение, командор предусмотрительно умолчал. В принципе, он умолчал и о том, что это именно он помог заполучить башку у курку, так необходимую рыжей дудку. Остальное Шанли додумывала сама. «Ладно, Олег, приятно было с тобой повидаться. Через 2 недели, часиков в 9 вечера, я жду тебя в цитадели жемчужных драконов. Городок Литаер — это на севере». «Постой! А как ты меня все-таки нашла?» «Мой подручный поставил метку на твоего друга», — улыбаясь, ответила ведьма. «Выпороть бы тебя!» — с досадой произнес Олег. Шанли наклонилась слегка вперед, выпятив аппетитную попу в узких кожаных штанах и играючи шлепнула себя по ней. «Вот так?» Олег учтиво промолчал, а рыжая подмигнула ему на прощание и направилась прочь. Вновь звякнул дверной колокольчик, и Таран вернулся за стол. «Я, когда ее вижу, у меня мурашки по коже бегут. Страшная женщина!» «Сам ты страшная женщина!» — недовольно ответил командор. «Да еще и сыкливая! Ты какого хрена меня с ней наедине оставил?» «Я думал, вам надо посекретничать». «Думал он!» Командор глядел на подельника недобрым взглядом. «А ведь она далеко не дура и прекрасно сможет сложить 2 плюс 2!» «О чем это ты?» «О моей заначке в Норкском лесу. Она задавала слишком много наводящих вопросов и наверняка поняла, что я там добро отморозков приныкал. Сейчас она зашлет туда кого-нибудь поискать. И прощайте чудесные шмотки!» «Так, может, мы это, сами туда за ними сходим?» Командор отрицательно помотал головой. «Нечего нам пока там делать. Вот подрастешь уровня так до 80-го, тогда и наведаемся». «Но ведь рыжие и шмотки...» Начал сумбурно изъясняться Егор. Видимо, судьба столь редких вещей волновала приземистого дутлана довольно сильно. «Не суетись, вещички те еще найти нужно. Они припрятаны хорошо. Я так тебя попугать хотел». «Удалось», — недовольно пробурчал дутлан. «Ладно, это все лирика. Верни-ка мне, Егор, мое бесценное сокровище». Таран непонимающе глядел на командора. «Башмак верни», — — пояснил Олег. Таран покопошился в своей сумке, и грязный рваный башмак вновь оказался на белоснежной скатерти. Олег вставил стеклышко в глазницу и приступил к тщательному изучению. Для начала он поднял довольно плохо пахнущую стельку и велел Тарану взять в руки ботинок. Приписка, информирующая о том, что Егор является обладателем заветного артефакта, появилась вновь. Командор забрал ботинок и приступил к дальнейшему осмотру. Под стелькой было пусто, и Олег начал пристально изучать подошву. Между рисунком протектора виднелась набитая грязь и небольшие камешки. Олег взял вилку и уже было собирался поковыряться в рисунках протектора, когда его окрестили благим матом. Это была гоблинша, управляющая ресторанчиком. Увидав на белой скатерти своего стерильно-няшного заведения эдакую мерзость, с ней чуть удар не приключился. На подельников долго орали. Потом им прочитали лекцию о пользе гигиены и о том, что чужое имущество необходимо беречь. Гоблинша была принципиальна. Она потребовала заплатить ей за оскорбление ее ресторанчика 10 золотых и убираться прочь. Таран собрался было ей возразить, но Олег его предусмотрительно остановил. Только скандала ему и не хватало. Дальнейшая репарация рваного ботинка происходила в номере отеля. Командор попросил у Тарана нож, уселся за небольшой чайный столик, воткнул стекляшку и стал расковыривать протектор. Таран наблюдал за этим процессом молча. Он периодически поматывал головой и тяжко вздыхал. Олег Евгеньевич вычистил всю грязь и мелкие камушки из подошвы. В них ничего не было. После он самым варварским методом отодрал подошву от ботинка и всучил ее подельнику. Пресловутая надпись вновь появилась в описании. А это значило только одно. Игла была в подошве. Командор начал аккуратно кромсать подошву, отрезая от нее по кусочку. Края, из которых торчали небольшие гвоздики, он пока обходил стороной. Разрезая ту часть подошвы, где находился каблук, нож уперся во что-то металлическое. Командор расцвел в улыбке. Он самым торжественным видом поглядел на Егора. «Что там?» — не выдержал Дутлан. Олег, не говоря ни слова, поковырял подошву еще немного и, приложив усилия, вытащил из нее иглу. Артефакт лежал на чайном столике, рядом со скромсанной подошвой. Командор положил иглу в руку Егору и поглядел на него сквозь стеклышко. Мурашки пробежались по спине у Бендера. Приписка, гласящая о том, что Таран является обладателем заветного артефакта, отсутствовала. Олег вернул иглу на стол и сунул в руки Тарана и скромсанную подошву. Надпись вновь появилась. Дальше командор принялся нарезать подошву на небольшие квадратики, и каждый клал в руку Тарану, глядя на него сквозь стеклышко. Олег уже всерьез начал подумывать, что его психика играет с ним злую шутку, и на самом деле никакой иглы не существует, когда небольшой квадратик с тремя торчащими гвоздиками оповестил, что Егор Таранкин в очередной раз стал обладателем легендарной иглы. Командор по очереди вытаскивал гвозди, и каждый клал на ладонь Дутлану. И вот когда третий гвоздик лег на ладонь Тарану, свершилось то, чего так долго ждал Олег. «Поздравляю тебя, Таран! В данный момент ты являешься обладателем легендарной иглы Соломона. Горад с нас с этим!» Егор глядел на гнутый гвоздик и не мог поверить своим глазам. «Олег, ты хочешь сказать, что вот этот мятый кусок железки, этот гвоздь и является иглой Соломона?» Таран смотрел на подельника с недоверием. «Ты прикалываешься надо мной, глумишься, как ты обычно это делаешь!» Командор глядел на артефакт сквозь стекло, но даже так стеклышко извещало, что в руках Олега находится самый обыкновенный гвоздь, и не более. Олег вновь повторил процедуру вручения гвоздя Тарану, и стеклышко услужливо сообщило командору, что он является обладателем иглы. «Нам нужен свиток поиска», — озадаченно проговорил Олег. «Так что, это и правда она?» Олег растерянно пожал плечами. «Вроде как».